Глава 20. Темное нутро здания выдохнуло теплый влажный воздух серыми клубами пара. Сильного мороза не было, но все же холод быстро сконденсировал влагу, порядком затруднив видимость. Я шагнул за порог, сразу же уйдя в бок, прижался спиной к стене. Олеся должна была быть за мной, но я, поняв, что тактическое преимущество потеряно, толкнул ее в бок, заставив скрыться сбоку от створа двери на улице. Не напрасно я проделал такие сложные манипуляции. Раздался одиночный хлопок, и что-то взвизгнуло совсем рядом. Пуля? Ого! Огнестрела я здесь еще не видел. Как я понимал, устаревшие технологии. Глаза быстро привыкали к темноте, но в огромном заставленном всякой всячиной зале легко было спрятаться. «Ты в порядке?» — послышался встревоженный голос Олеси с улицы. «Да», — ответил я тихо, — «несуйся пока сюда, здесь кто-то есть. Разберусь сам». Я принялся всматриваться в темноту, выискивая возможную цель. От дверей шел свет, но в его конусе все было чисто. Стрелок засел где-то в другом месте. «Предлагаю тебе просто сдаться!» — крикнул я в пустоту. «Если ты тут один, то я тебя найду, и сопротивляться станет бесполезно. Давай будем считать, что ты просто выстрелил случайно. Пока ты никому не навредил, я готов замять инцидент и просто отпустить тебя». Говоря это, я пригнулся и смещался влево по стеночке, а на финальной фразе резко рванул в бок. Снова угадал. Пуля высекла искры в метре от меня справа и выше. Сейчас главное, чтобы Олеся не решила сунуться внутрь. Еще момент соглядатые. Если они заодно с засевшим тут стрелком, то могут подтянуться. Справится ли с ними Олеся? Черт, нужно было торопиться. Использовать молнии, а однозначно выдать свое местоположение. Я должен был точно знать, в кого запустить разряд, чтобы оказаться в выгодном положении. Так что пока я просто крался и высматривал. Прозвучал еще один выстрел, и искры возникли чуть ближе ко мне. Я переместился дальше, влево. Затем заметил и место, откуда стреляли. Разогретые пороховые газы, вырываясь из ствола, четко обозначили направление. Сматриваясь туда, я не заметил ничего. Стрелок мог, как и я, менять позицию. Прижимаясь спиной к стене, я вдруг наткнулся на какую-то коробочку, едва выступающую из кирпичной кладки. Присел, аккуратно ощупал. Коробочка оказалась выключателем. Можно попробовать зажечь свет. Если я зажмурюсь в момент включения лампы, то буду иметь секунду преимущества перед стрелком. Этого мне хватит. Я приготовился, прикрыл глаза и плавно нажал клавишу выключателя. Ничего не случилось. Темнота по-прежнему царила в помещении. Интересно, если я запущу разряд в сеть, лампочка загорится? Если здесь, конечно, остались лампочки. Но вдруг, если все системы в городе работают на аквамариле, то мои молнии должны тоже сработать. Но это только в том случае, если нет питания, а лампы целы. Попробовать стоит. Стрелок, видимо, тоже разрабатывал свою стратегию. Пули он не тратил, из чего я сделал вывод, что у него с ними дефицит. Свои манипуляции нужно было скрыть, так что я плотно прижался спиной к выключателю, прикрывая собой возможные отсветы молний. Оставалось надеяться, что разряды сами найдут проводник и запитают его. Покалывание в пальцах усилилось, и я приготовился. Вспышка света оказалась такой, что я смог увидеть кровеносные сосуды в веках. Зато, открыв глаза, я очень быстро начал видеть. В дальнем углу, согнувшись и протирая глаза, замер худой человек с пистолетом в руках. Весь в черном, словно ниндзя из старых добрых фильмов. Мне потребовалось меньше секунды, чтобы вырубить его разрядом. Одновременно с этим я услышал какой-то посвист со стороны двери, будто кто-то вызвал сюда Индиану Джонса и сейчас археолог орудовал своим хлыстом. Черт, там же Олеся! Я рванул к двери мимоходом, засадив разряд в черный металлический пистолет, что выпал из руки стрелка. Пушка почти мгновенно оплыла. Хорошо, хоть патроны не начали взрываться. Уже подбегая к выходу, я увидел, как прямоугольный проем закрывает чья-то фигура. А точнее, целых три. Олесю с заломленными за спину руками пропихнули вперед, сами прячась за спиной девушки. «Замри, не двигайся!» — закричали от двери высоким нервным голосом. Я остановился. Дверь прикрыли, и передо мной нарисовалась картина. Олесю схватили те двое, что шлялись перед зданием. Не зря я их срисовал. Вот только что-то долго они сюда добирались. Почему? Что-то задержало или просто аккуратничали? «Чего вы хотите?» — как мог спокойней произнес я. Олеся смотрела на меня немного виновато. Ну что уж теперь, не ругать же ее за упрямство прямо сейчас. Тем более сам согласился, а значит, взял за нее ответственность. Не стану же я кричать на самого себя, что дебил, и повелся на уговоры. «Сложи оружие и сдавайся!» — выкрикнул тот, что держал Олесю, прижимая ей ствол к виску. Второй с пистолетом в руках стоял чуть сбоку. Такое же пулевое оружие, что и у первого. «Я безоружен», — мирно произнес я и поднял руки вверх, демонстрируя ладони. «Не смей дергаться. Если только увижу искры у тебя на руках, она сдохнет». Мужичок, которого я определил как мелкого бандита, плотнее прижал ствол к виску девушки, отчего та скривилась. «Если причинишь ей боль, обещаю, что убью тебя медленно. Сначала поджарю что-нибудь не слишком важное, чтоб ты мучился, а потом вскипячу тебе мозг», — предупредил я на полном серьезе. «Так что просто отпусти ее и поговорим». «Заткнись», — велел мне тот, что стоял сбоку и направлял ствол в мою сторону. «Кто вы вообще такие? Вас отправила княгиня Смирнова или фон Кляйнен?» Я заметил, что бандиты недоуменно покосились друг на друга. Но переглянулись они слишком быстро, чтобы я успел предпринять хоть что-то. Зато красноречивые взгляды убедили меня, что их нанял кто-то другой. Вот только кто? На полицейских они точно не похожи. Будь они людьми Мироновых, не стали бы угрожать Олесе, да и узнала бы она их. Тогда кто? Сейчас мы тихо и мирно выйдем и немного прогуляемся. Уже спокойней продолжил тот, кто держал Олесю. С тобой хотят поговорить. И кто же? — удивился я. — Позже узнаешь. — Эй! — вдруг вскрикнул тот, что тыкал в меня пистолетом. — Он Захара убил. Нахрен все эти затеи, валим их и уходим. Скажем, что не нашли. — Тише! — шикнул на него второй. — Задание прежде всего. Я вдруг заметил, как тонкий, едва светящийся шнурок выползает из-за плеча Олесиного захватчика и, не касаясь шеи, обвивается вокруг нее. Девушка едва заметно мне подмигнула. Она была готова схватить за горло своего обидчика. Вот только пистолет у виска — это не шутка. Задушить быстро невозможно. Подонок успеет выстрелить. Пока оба соглядатые отвлеклись на своего товарища, что валялся без сознания у меня за спиной, я как мог постарался показать Олесе другую цель для ее хлыста. «Что с ним?» — резко спросил меня один из бандитов. «С вашим другом?» — удивился я. «Да он просто спит. Устал, бедолага. Столько времени нас ждать». «Отвечай на вопросы четче!» — выкрикнул тот, что стоял отдельно. «Я и отвечаю!» — невозмутимо произнес я. Я видел, что Олеся в точности выполнила мои указания и приготовилась в ожидании сигнала. Мне уже порядком надоело это верещание. Оставалось только дождаться подходящего момента. «Сходи, посмотри, что с Захаром!» — распорядился тот, что держал девушку. «Я здесь сам справлюсь». Второй опустил пистолет, и в этот момент я выкрикнул «Давай!». Олеся схватила своим хлыстом запястье с пистолетом и резко дернула его назад, одновременно рванувшись вперед, и потянула за собой бандита. Раздался выстрел. Я моргнул от резко окрасившегося в сиреневый цвет мира. Основа, восстановив зрение, увидел лишь оседающий на пол черный пепел. Все, что осталось от того, кто пошел выяснять, как себя чувствует Захар. и сразу же бросился на помощь Олесе и подхватил девушку под руки, не дав упасть. За ее спиной оседало тело с частично оставшимся и почерневшим от выстрела черепом. Пуля разнесла у шлепку правую глазницу и вышибла мозги. Так-то. Не держи ствол у чужого виска. Можешь и сам лишиться головы. За моей спиной послышалось невнятное мычание. «Ты в порядке?» — быстро спросил я Олесю. Девушка пребывала в легком шоке от произошедшего. Кажется, она не слишком понимала, что у нас все получилось. Но расслабляться было рано. Кажется, Захар приходил в себя. Я отвел девушку чуть в сторону и усадил спиной к стене. Сам же направился к шевелившемуся на полу бандиту. Пока я подходил, тот поднялся на карачки и пополз к своему пистолету. Я не стал рисковать и, проходя мимо, немного оттолкнул ногой расплавленный ствол. Мало ли, вдруг он и в таком виде выстрелить сможет. «Поднимайся, мудила!» — зро прорычал я. Запугивание еще никогда не мешало. Будет бояться, быстрее скажет все, что мне нужно. Все еще в полусознательном состоянии мужик мог лишь ползти и пускать слюни. Я поднял его за воротник и поставил на колени. Так он мог стоять, хотя и сильно шатался. «Кто вы такие?» — грозно смотря в глаза стрелку, произнес я. Молчание. «Кто вас послал?» Бандит только зло улыбнулся и сделал какое-то жевательное движение, скривившись, словно лимон откусил. Из его рта полезла пена, и мужик стал заваливаться назад со стекленевшими глазами. «О, черт! Это еще что за хрень?» Я отступил назад, наблюдая за его посмертными конвульсиями. Наверное, если бы этот хрен выкрикнул перед смертью какое-нибудь дурацкое «Хайль Гидра», я бы не удивился. Но он умер молча, так и не выдав своих нанимателей. Я был слегка растерян. Кто и зачем такое провернул? Кто хотел с нами поговорить, но когда оставшийся в живых засланный казачок понял, что проиграл, просто покончил с собой? «Что с ним случилось?» — удивленно произнесла Олеся у меня за спиной. Девушка немного очухалась и стояла позади меня, слегка покачиваясь. «Он принял какой-то яд, судя по всему. Я не стану лезть к нему в рот и выяснять, что там было. Пусть разбирается тот, кто это все устроил. Ты точно уверена, что это не твои?» «Издеваешься?» — спросила Олеся. «Это от замешательства», — ответил я. «Не пойму, нафига кому-то такое понадобилось?» «Я тоже», — задумчиво произнесла девушка. «Давай выбираться отсюда. На улице я больше никого не видел, но это не значит, что там никого нет». «Снегоход здесь!» — воскликнула Олеся, сбросив брезентовую накидку с машины. «Вот и отлично!» Я подошел и установил питающий кристалл в гнездо. Панель управления засветилась, показывая, что с машиной все в порядке. Нещадно царапая переднюю лыжу о бетонное покрытие, я подогнал снегоход к дверям и остановился. Сомнения закрались в мою голову. «Слушай, а какие-нибудь маячки у вас есть?» «Что?» «Устройство, позволяющее отследить свое местонахождение. Нас могут отследить?» «Я не в курсе такого», — ответила Олеся, немного подумав. «Подозреваю, что если нет спутников, то и таких точных штук нет». Понятное дело, есть радиосигнал, и когда-то раньше таким пользовались. Но это уж как-то слишком сильно смахивало на шпионские книжки. Я обернулся и посмотрел на бандита, что лежал головой в луже собственной слюны и пены. «Книжки, говорите? Шпионские? Да ну нафиг!» Но на всякий случай, как мог, я осмотрел снегоход. Заглянул всюду, куда можно было бы прилепить маяк. Даже сиденье поднял и осмотрел там все. Ничего. Олеся заинтересованно наблюдала за моими действиями, но не вмешивалась и ничего не говорила. Наконец, закончив осмотр, я выгнал снегоход на улицу, дождался, когда следом вышла Олеся, и уселся за руль. Девушка устроилась позади, крепко обняв и прижавшись ко мне грудью. «Поехали!» По тонкому слою снега, что оставался по краям проулков, мы выехали на более широкую дорогу. Здесь белого крошева было еще меньше. Центральные проезды подогревались, но ехать было возможно. Сворачивая за угол, я заметил, как из переулка выглянул наш водитель. На солнце сверкнула его крупная лысая голова. «Зачем выходил? Убедиться, что мы смогли найти снегоход и уехать? Возможно, и так, а возможно, и нет. После всех этих историй с ядом во рту я стал слишком уж подозрительным». Преодолев теплые трассы, мы, наконец, выехали на утрамбованный снег. Здесь я смог разогнаться вдоволь. Город остался позади, а впереди были только бескрайние поля, вскоре обещающие стать ледяной пустошью, да пьянящая свобода. Как же меня утомил город! Если бы не Дана, я бы вообще зачах. Олеся еще плотнее прижалась ко мне, и я почувствовал ее горячее дыхание на щеке. «Как здорово!» — воскликнула она. И вправду, скорость, снег и клонящееся к закату солнце. Романтика! Старый загородный клуб давным-давно был выкуплен частным лицом и превращен в охраняемую резиденцию. Сюда было невозможно попасть без приглашения, да и по приглашению пришлось бы делать колоноскопию, прежде чем оказаться внутри. Но для пятерки собравшихся здесь доступ был открыт всегда. Правда, использовали они это место исключительно для важных встреч. Никаких посторонних, никаких охранников внутри, никаких гостей по спецприглашениям. «Вам есть что сказать, третий?» — произнесла женщина, чье лицо скрывала тень от тяжелой портьеры, что укутывала небольшую ложу, словно кокон. «Есть!» — басовито ответил мужской голос. «Тогда начинайте. Запись сейчас ставится пятым, вы же знаете, я с техникой не в ладах». «Хорошо», — произнесла женщина, так и не показавшись из-за портьеры. На большом экране на стене замелькали сиреневые разводы. Через секунду изображение стабилизировалось, и появилась картинка. «Это наш сотрудник, внедренный несколько лет назад к Ковалевой», — пояснил мужской бас. «А зачем вы усадили его в кресло дознавателя?» — произнес высокий женский голос с явным любопытством и надменными нотками. «Уважаемая первая, он сам предложил это сделать, чтобы мы не сомневались в его словах. Наши люди преданы нам полностью, но точно так же понимают, что у нас могут возникать сомнения». Картинка ускорилась и замелькала, подстраиваясь под нужную скорость. Затем снова замедлилась и появилась громкость. «Укрытие должно быть где-то на севере от Волчихи», — произнес сидящий в кресле рослый мужчина со стриженной наголо крупной головой и широкими плечами. «Время поездки определено от 2,5 до 3,5 часов. На тяжелой технике, быть может, чуть дольше. На месте должны быть какие-то ориентиры, но что это конкретно, неизвестно». Несмотря на монотонный голос, все внимательно слушали. Наши наблюдатели оказались нейтрализованы. Одному, судя по всему, пришлось воспользоваться капсулой с ядом. Я не успел ничем им помочь. Объект наблюдения проявил крайнюю степень агрессии. Прибраться на месте не удалось. Появились люди княгини Смирновой и направились к помещению, за которым мы следили. «Что там было с оружием?» — тревожно спросила первая. «Все как обычно. Пользовались древними моделями. Энергетического оружия ни у кого не было, а старье не отследить». «Отлично», — произнесла надменная женщина, что скрывалась за портьерой. «Это правда, что он говорит?» — спросила женщина в ложе. — Судя по показаниям приборов, это чистая правда. — Значит, мы имеем представление, где скрывается этот человек со своей шайкой? — Рамки довольно широкие, но начинать операцию можно. — Отлично. Собирайте людей, привлеките военных. — Вояки отказались, — немного виновато ответил третий. — Что значит отказались? — Так заставьте. — По нашему договору они самостоятельное сословие, и берутся за те операции, которые считают выгодными для себя. Так найдите тех, кто не откажется, выкрикнули в ложе так, что даже шторка колыхнулась. Простите, третий. Вспылила. «Ничего», — ответил басовитый, — «мы все на нервах. С операцией все решим в ближайшие дни. Никуда теперь он не денется».